Вещи я убрал за пульты, проверив оружие, вставил свежие зарядные батареи и, открыв створку, сразу заперев за спиной, чтобы никто на мостик не попал, перебираясь кое-где по трупам, живых точно нет, я уверенно направился в сторону трюмов. Там Искин разблокировал внутреннюю шлюзовую из трюмов жилый отсек, даже обе створки открыл. Купилось 7 крикунов, явно из молодых, коих я тут и встретил, перебив. Однако остальные не дрогнули, ясно, среди них есть командир. Быстро выяснив, кто это, да по общению, я продолжал беззастенчиво их подслушивать, кто приказы отдавал, нашел быстро, и точным выстрелом из шлюзовой поразил того в голову. Это разозлило остальных, рванули скопом. Пришлось, отступая, расстреливать крикунов, да еще уворачиваясь от ответных выстрелов. Те тоже не дураки и реакцию запредельную имели, не желали в грудь или голову выстрел получать, так что бой шел с переменным успехом. В двух засадах я их хорошо проредил. Мне по касательной подпалили плечо и руку на сгибе локтя, отчего я выронил лучемет, его вскоре подобрал кто-то из крикунов, но и противника осталось 9, причем 2 серьезно ранены, но еще подвижны. Проблема в том, что те загнали меня в жилый кубрик, второго выхода нет. Хорошо, дверь крепкая, забаррикадировал ее, но та начала нагреваться, похоже, ее расстреливали с той стороны. Искин, закрой внутреннюю шлюзовую в трюм, заблокируй створки в этом секторе и откачай воздух, приказал я вслух Искину. Надо будет имя ему дать. Пришлось около часа ждать, а когда атмосфера вернулась в отсеки, я разобрал баррикаду, освободив дверь, и с трудом открыл ее, петли повреждены выстрелами лучеметов, позже придется ремонтировать. Проверив всех крикунов у двери, убедился, мертвы. Не все тут лежали, некоторые, пока шла откачка, убежали и валялись дальше, в коридорах. Отсюда это не видно. Планшет свой я уже приписал к Искину, и тот на него слал всю информацию. Отдав приказ провести полное тестирование всех систем, заодно пересчитать, сколько людей в клетках, я занялся делом. Не хочу, чтобы эти уроды тут смердели. Добежав до летной палубы, со слов Искина, там была малая грузовая платформа, рабочая, изуродована до неузнаваемости, как крикуны любят, на передке распят чей-то свежий труп, очень сильно пахнущий, но главное, летает. Так и оказалось, платформа на месте, убрал украшения, и я погнал к мостику. Заведя платформу на мостик, я стал брать тела крикунов и легко их закидывать в грузовой отсек платформы. Как раз первая партия из 16 ушла. Сил у меня хватало их как тряпичные куклы закидывать. После этого, снова закрыв мостик, я полетел над трупами других крикунов обратно к летной палубе. По пути еще 5 тел прихватил, около 20 платформа все же поднимала. Створки там уже открыты, так что подлетел к краю и остановился, поставив платформу на опоры. Покинув ее, хватал трупы и выкидывал наружу. Подумав, связался через планшет с компом челнока, он на этой же палубе стоял, и пока я избавлялся от первых тел, тот вернул атмосферу в салоне. Я справился быстрее, чем ожидал, так что те 4 трупа с челнока тоже полетели наружу, дрейфуя у борта корабля. Облетев обе летные палубы, нашел тут 17 крикунов, избавив их от всего ценного, в основном оружие было, также выкинул за борт. Да, я так долго буду работать, но делать нечего, надо. Дальше по коридорам летал, находил трупы, грузил и выкидывал наружу. У летной палубы уже они летали довольно плотной группой. Чуть позже все трупы расстреляю из среднего орудия, превратив в расплавленный пепел. В общем, чуть больше 200 трупов крикунов за бортом оказалось, когда Искин сообщил, что готов докладывать. Тот дополнительно мне на планшет всю информацию скинул по состоянию корабля. В общем, если кратно по людям в трюме, как я ему и приказал, то вот что он сообщил. На борту 1672 пленника в клетках. Им уже 4 часа не дают воды и еды. Бунта пока нет, но ожидается. Где вода и еда? Вода сливается из внутренней системы в баке, оттуда малыми баллонами разносится по пленным. Крикуны этим занимались. Кормили солдатскими пайками. Их 3 малых контейнера в трюме, 2 полные, 1 имеет половину груза. Что ценного в трюме? Оружие, техника, и то и другое, много. Черт, ясно. Подключи мой планшет к сети громкой связи трюма. Сделано. Внимание, людям, что сидят в клетках трюма моего крейсера. Сообщаю вам, что корабль освобожден, и крикуны уничтожены. Так как команда у меня небольшая, всего из 1 человека, меня, то не могу за вами уследить. Чтобы лишить вас иллюзий, корабль мой, прав вы ни него не имеете, несмотря на законы империи. Так как я был лишен гражданства империи и объявлен в розыск, то мне на законы империи плевать. У вас два выхода, это наружу, в открытый холодный космос, или высадка на планете класса D, до нее лететь 12 дней, и лететь в клетках, я вам не доверю и предпочитаю держать в заперти. Выпускать в это время из клеток я вас не буду, потому как в трюме хранится много ценного, и потерять это я не хочу. Поэтому договоримся так, я не могу вас обслуживать и кормить, я один, не разорвусь, поэтому если кто согласен на высадку на планете класса D, к слову, называется она Дионис, то из своих сформируйте команду, она и будет носить воду и пайки. Один человек будет обслуживать 50 из тех, что сидят в клетках, это 3,5 десятка человек, не более. Сидеть они будут отдельно, в незапертой клетке. Даю вам час на размышление. У меня работы много, на борту 1000 трупов крикунов и мне их еще за борт выкинуть нужно. Как что надумает, помахайте руками, и скин мне сообщит. Удачного выбора. Что выберут эти счастливчики, я даже гадать не буду. После тех ужасов, что были, думаю, те будут счастливы посидеть в клетках эти 2 недели без малого, лишь бы получить свободу. И плевать, что планета класса D, где нет законов и легко попасть в рабство. Это всяко лучше, чем крикуны. Да все лучше них. А я продолжил вывозить крикунов из коридора, что вел к мостику. Сделав еще 3 ходки, прошел на мостик, оставив платформу парить снаружи, створки закрыть не забыл. Я же не такой идиот, как крикуны, и стронув крейсер с места, расстреляв трупы, что остались висеть на месте, 6 выстрелов плазмой хватило, чтобы от них избавиться и начал делать разгон. Оказалось, крейсер не так и далеко захватили, он из 2-го флота, 16 часов прыжок продлится. Хочу подобрать роботов, что были приписаны к кораблю, ранее он назывался «Адмирал Ворп», и их по численности было 44. Для такого крупного корабля не так и много. Как только крейсер ушел в прыжок, кстати, топлива всего 3 бака. Нет, до Диониса точно хватит, но там надо будет заправиться. Так вот, корабль ушел в прыжок, и я сразу покинул мостик, тут уже не было таких завалов трупов, хотя в некоторых местах лежали, в прямой видимости штук 40, когда я услышал от Искина, что люди в трюме подали сигнал, так что устроившись на платформе, пока пустой, я полетел к внутренней шлюзовой, и пройдя штатное шлюзование, нужно будет подключить встроенное оборудование дезинфекции, крикуны его выключили, оказался на территории трюма, направившись к клеткам. Они стояли широким фронтом, многие вторыми рядами сверху. ХМ, ну и вонь, парашу видимо тоже крикуны выносили, и найдя где старшие, меня криками об этом известили, я подлетел к нужной клетке, и ступив с платформы на грязную палубу трюма, с интересом осматриваясь, повернулся к людям, что меня тоже изучали. Я был в грязном военном комбизе без знаков различия, использовал его для грязных работ. Я же рассматривал их, и тех, кто сидел в соседних клетках, по бокам или сверху. Обнаружив детей, и немало, судя по городским одеждам и пижамам, скорее всего взятых с Инги, я негромко спросил, в тут же наступившей тишине многие расслышали меня. «Искин, сколько у нас кают готовых к заселению?» После крикунов отозвался тот по громкой связи. Те, что они не испортили, 47 двухместных и 12 одноместных, и сержантский кубрик, они законсервированы были. Проведи расконсервацию, подсчитай сколько тут детей до 14 лет, и подготовь каюты для них, ну и нескольким женщинам, что за ними присмотрит. Приступаю. Посмотрев на тех, кто меня вызвал, уверен, лидеры и в других клетках сидели, но делегировали переговоры этим троим, я также негромко сказал. Слушаю вас, уважаемые. Мы согласны не претендовать на корабли к высадке на Дионисе, сообщил мужчина лет 40 в рванной форме офицера патрульных сил. Он имел звание капитана 3-го ранга и, видимо, старшим тут был. Все подтверждают это решение, рев согласия из соседних клеток подтвердил это. Кстати, я встретил несколько знакомцев из патрульных сил Славии, мы приветливо кивнули друг другу. Это были те, с фрегата, на котором я покинул Фаон. Да и другие знакомцы были, с моего батальона тоже, с которым мы разбежались на Инге, даже тот боец был, что узнавал условия жизни на Славии. Время я терять не стал, освободил 2 клетки, где будут жить добровольцы, и подходил к тем клеткам, где стояли добровольцы с поднятыми руками, и выпускал замки электронные, сразу запирая, а те бежали кто за водой, кто за пайками. Несколько мужиков выносили параши, сливая их в баку обпарели, тот крышкой закрыт. Так вон откуда такая вонь, выкину к черту. Сам я, выпустив ровно 40 добровольцев, чтобы все успели, занялся делами. Того крикуна командир обыскал, сняв ценное, у него ключ доступа от какого-то корабля был, по типу от боевого, а не гражданского. Потом проверю от какого, на летных палубах много что стояло. Закинув труп в грузовой отсек платформы, и стал осматривать трюм. Оружия тут хватало, валялось где ни попадя. Все это убирал в грузовой отсек. Где сам не видел, там подсказал Искин, он уже все приметил, так что вымел трюм подчистую. Ту технику, что тут стояла, атмосферные аппараты, несколько космических, катеров или малых грузовых судов, запер, потом буду ломать их компы и приписывать к себе. В общем, запер все, прикрыл. Котлы остались и кости тех несчастных, что там побывали, несколько человек их уже собирали в мешки. Где они их взяли не знаю, видимо где-то тут были. Оставив их заниматься всем этим, я покинул трюм, там есть кому командовать. Я того капитана и назначил старшим, и оставив в одной из кают собранный арсенал, заперев дверь, Искин проследит, чтобы в нее кроме меня никто не попал, ну и собрав трупов по пути, доставил к летной палубе и свалил у края. Как выйдем из прыжка, выкину. А так велел понизить на этой летной палубе температуру, а чтобы трупы не завоняли. Тут Искин сообщил, что каюты готовы к заселению, так что отвлекся. Я нашел несколько десятков планшетов, обнулив настройки, и подключил их к локальной сети корабля. Это детям, в памяти из кино были разные фильмы, игрушки и все такое, крикуны не стали их удалять, возможно не успели. Много разделов я закрыл, нечего детям там делать, а так пусть хоть как-то отвлекутся. Планшеты оставил в каютах, ну и на платформе, слетав, сделал 6 ходок и перевез всех, выдав пайков на 10 дней. С каждым ребенком женщина, где родные, таких мало где было, где из тех, что взяли детей под свою опеку, с ними будут жить. Так что те обстраивались в каютах, первым делом посещая душ, от них смердело, а я так и мотался, перевозя трупы. Побывал в медбоксе крейсера, тот тут неплохо оснащен, но часть оборудования почему-то порублена. И чем она этим уродцам не угодила, найдя стимуляторы, убрал в карман, пока не нужно, но вскоре пригодится. В результате на одной палубе оказались свалены штабелями 500 трупов. Где-то плюс-минус. Тут много летательных аппаратов, больше некуда сгружать, так что стал возить на вторую, постепенно заполняя ее. Да мешки с мусором забрал из трюма, и на второй палубе сложил. Так 16 часов и прошло. Стимулятор я все же вколол час назад. Я находился на мостике, когда корабль вышел из прыжка. Система не пуста была, вдали какой-то торгаш пытался уйти побыстрее в прыжок. Видимо, за крикуна меня принял. Ушел через 10 минут, а я, определившись, Искин подтвердил координаты, довернул и направился в сторону, где и должны быть роботы. Тех на лету скидывали, придется помотаться на челноке, чтобы собрать их. Лететь около 2 часов, я подальше вышел, чтобы не размазать часть роботов по броне носовой части, вот и летел своим ходом. Так вот, пока есть время, я покинул мостик и полетел на своей малой платформе на первую палубу, и начал избавляться от трупов. И да, все их я обыскал, и не зря 11 ключей доступа нашел. Как раз одну палубу освободил, к слову трупы крикунов только на палубах и остались, я очистил от них весь корабль, ну и вернулся на мостик. Все точно, сканер обнаружил несколько роботов, что дрейфовали неподалеку, понятно, что им ремонт потребуется, не все предназначены для космоса, но главное, чтобы были, а отремонтировать проблем нет. Как оказалось, расходники к ним все еще на складах хранятся. Остановив корабль, проверив, чтобы не было дрейфа, я направился на вторую палубу и за 2 часа, заметно вымотавшись, избавился от тел остальных крикунов. Как они меня достали. После этого, перейдя на первую палубу, створки второй закрылись, я прошел на борт челнока, скафандр уже ожидал тут, и покинув летную палубу полетел к первому роботу, и скин крейсера подсвечивал место его дрейфа, выдавая компу челнока маршрут. Воздух из салона уже откачали, открылась аппарель, поэтому я подвел челнок носом к роботу, аппарель под носом была, и покинув рубку, спустился в трюм и ухватившись за робота, это стюард был, интересно, откуда, по штату не положено, наверное, капитана, списки-то я не читал, времени не было, и втянул в трюм. Гравитация отключена, так что проблем не испытал, затолкал его в угол, после чего, не закрывая аппарель, отталкиваясь от стен, вернулся в рубку и полетел за следующим роботом. Тут до него минуты три лета. Вообще с места стоянки крейсера роботов видно 18, в которых Искин точно определил свою потерю, дальше мусор экранирует и где мусор, а где очередной робот, непонятно. 4 часа и все 18 роботов собраны. Я вернулся на палубу крейсера, где с заметным трудом, волоком, с помощью платформы и троса освободил трюм челнока, и расстреляв из орудий трупы крикунов, до которых дотягивался, полетел дальше за шлейфом из выброшенных роботов. Терять такой ресурс я не собирался. Пришлось еще стимуляторы колоть. Вскоре сканер уверенно показали еще 11 роботов. Чертовы крикуны не могли в одном месте сбросить. Тут все заняло 3 часа, чтобы всех собрать. Однако дальше я не полетел. Нужно отдохнуть и выспаться. Однако все же потратил 3 часа и полностью восстановил 3 робота. Искин, что получил наконец первых работников, тут же отправил их по делам. Один был бытовиком, этот уборщик рванул в капитанскую каюту, готовить ее для меня, и пока я 2 часа возился с двумя другими роботами, успел закончить. Дальше ему мыть мостик и коридоры. 2 других, это малый погрузчик и тот самый стюард. Он и вправду лично капитану принадлежал, пришлось его приписывать к Искину, командовать им тот не мог. Ничего, приписал, и стюард теперь обслуживает те каюты, где дети заселились с сопровождением. Погрузчик же поднимал роботов и расставлял вдоль стен, а то лежали кучей, оттаивали. Проспал я 8 часов, Искин меня разбудил. Я вчера тут особо не осматривался, сразу в душ, и на чистые постиранные простыни лег нагишом, так и уснул, закутавшись в одеяло. Да, постельное белье было постирано, в сушилке высушено и даже поглажено. Все бытовик сделал. После завтрака получил отчет от Искина. Все было в порядке, я продолжил собирать роботов, и к полуночи по внутрибортовому времени собрал, только 3 не мог найти. Как не искали, пусто было. Может, тот торгаш нашел, поди знай. Но тянуть я не стал, разогнался и ушел в прыжок, направляясь к Дионису. 12 дней лететь, это да, у крейсера прыжок на максимуме 6 суток, получается 2 прыжка по 6 суток каждый. А сам спать отправился. С утра следующего дня, поглядывая, как там пассажиры, присмотра те не требовали, но скука давлела, нужно решить этот вопрос, а пока занялся роботами. Привел в порядок еще 4 до обеда. 2 сервисных, уборщика, они сразу убежали, работы много, ну и боевого. Чуть позже, восстановив еще одного бытовика, усадил его с боевиком в грузовой отсек платформы, приготовил 10 планшетов и полетел к шлюзовой в трюм. Там, влетев на территорию трюма, высадил роботов. Боевой шлюзовую охраняет, бытовик начал очистку, работы ему тут надолго. Я же сообщил подошедшим ко мне людям из добровольцев. Корабль я взял под полный контроль, держать людей в клетках смысла больше нет, это уже издевательство. Я открою их, можете обустраиваться в трюме. Предупреждаю, только не трогать мое имущество, что тут находится. На складах есть немало одеял, крикуны не успели их разграбить, скоро привезу их, даже надувные матрасы есть, все не на голом полу спать, как вы это делаете. Те приняли это к сведению, электронные замки я уже открыл и первые люди робко покидали клетки, ну а я, передав планшеты, они полностью заряжены и подключены к локальной сети корабля, сообщил, что слил информацию, почему я теперь в империи вне закона, могут ознакомиться, ну и развернувшись, покинул трюм. Потом сделал 6 рейсов, завозил матрасы и одеяло. И да, часть пола робот уже отмыл, хоть спать там приятно, а то нечистоты вокруг. Надо будет вернуть в строй хотя бы одного ремонтного робота. Их универсалов 3 было среди той братьи. Пусть клетки разберет, места больше будет. И еще в трюме было 4 санузла для персонала и техников, 2 имели встроенные душевые, к последним очередь выстроилась, а так те постоянно работали. Ну и скука, 10 планшетов мало, но бытовики находили мало планшетов в каютах, когда их отмывали. Один работал по коридорам, второй по каютам. Отмывал одну, и Искин ее сразу консервировал, откачивая воздух. Так что находки были, но пока мало, вот еще 3 принесли. А я роботами занимался, возвращая их в строй. Жаль, робототехника не было, это его работа — ремонт роботов. Так я эти 6 дней первого полета и занимался роботами, пока их все в строй не ввел. Жаль, боевиков всего 3, да и были они охранными, бытовики, а их было 11, За 5 дней полностью отмыли судно. Ремонтные проводят ремонт под моим присмотром. 2/3 проблем убраны. Клетки в трюме разобраны. Честно сказать, я все это время только крейсером и занимался. До малых судов в трюме или на летных палубах просто руки не доходили. Но как раз до Диониса осталось еще один прыжок, полный для крейсера. 6 суток, вот и займусь ими. И да, и скин корабля я от закладок и блох почистил. Теперь тот подчинялся только мне и никому более. Выход для промежуточного прыжка прошел штатно, но сразу уходить в следующий я не стал, а потратил 3 часа, пока 2 робота, они могут работать в космосе, чистили обшивку и броню от украшений. Этого времени хватило, чтобы все брать. Тела сложили в контейнер, отдадим властям Диониса для захоронения. После этого был разгонный следующий прыжок. Теперь я занялся малым флотом. И да, чтобы прояснить один момент, именно на Дионисе ожидает меня оборудование на складах, нужно забрать, потому туда и лечу. А пока начал с первой летной палубы, с той техники, что там стояла. Не о челноке речь, его уже отмыли роботы и привели в полный порядок. К этим судам и кораблям только 3 ключа доступа подошло. С них и начал, так и работал, взламывал компы, чистил от закладок и блох от производителей, пока роботы приводили суда и корабли в порядок, убирали украшения крикунов с брони. До трюма я не добрался, но обе летные палубы и все их содержимое теперь под моим полным контролем. И да, платформу мою почистили, отмыли, отремонтировали как новое. Кстати, каюты, где дети проживали, тоже отмыли. Камбуз, кают-компанию, столовую для младшего личного состава, только готовить нечего. Холодильники и кладовые пусты, одни пайки, которые тоже к концу подходили, 5 дней. В сети обратный счетчик крутился, чтобы люди знали, сколько осталось до конца полета. Поэтому я ощутил их облегчение, когда сообщил, что мы вышли из прыжка на границе системы Диониса. Ближе я не рисковал выходить, может, столкновение с кем быть. Ну и на разгонных направился в сторону планеты, откуда уже шли запросы. Ответил я уклончиво. Мол, забрать груз, высадить пассажиров, пополнить запасы топлива и припасов. Корабль частный, трофей с крикунов, задерживаться не планирую. Вроде успокоил, хотя пара корветов патрульных сил издали сопровождали меня. Похоже, это все, что тут в системе из боевых было. Странно, обычно больше бывает. В системе был средний топливный терминал, я посчитал, что лучше тут топливом заправиться, тем более топливные цистерны большие, хватит для моего толстопуза. И да, крейсер я назвал Базилия. Нравился мне тот кот Прохиндей, что при плохой карте пытался разыграть туза. Именно это имя я и вбил в идентификатор корабля. Как я уже говорил, Филькина грамота пойдет только для таких систем класса D, но больше мне и не нужно. Связавшись с оператором топливного терминала, договорился о заправке, ну и подойдя, 2 часа заняло, пришлось ювелирно работать. Такой тушей цистерны смять как нечего делать. Встал на заправку. 3 робота с терминала шустро подавали шланги, открывая горловины, и топливо хлынуло в почти пустые баки крейсера. 30 минут заправка шла. Потом шланги перебросили к летной палубе на левом борту, и топливо пошло в баки летной палубы. Тут заправлялась малая авиация, для нее запасы. Наконец заправка закончена, мои пассажиры уже волновались, но так как я им дал доступ к камерам внешнего обзора, то те в курсе, чем я занимался. Оператору я уже сообщил, что платить есть что, но нечем. К счастью, у него был подключенный банковский терминал, так что я на челноке слетал к нему, где стыковался с базой, прошел шлюзование и к облегчению оператора, все же на 32 тысячи топлива набрал, оплатил, даже скинул ему премию. За это тот дал мне попользоваться своим планшетом, подключенным к местной сети. У меня-то абонемента не было, ну и я связался с кладовщиком, скинув все коды, чтобы подтвердить, что я владелец, сообщил, где совершаю посадку, название корабля, и услышал в ответ, что к моменту посадки он доставит все 3 контейнера. Я еще его попросил привести оплаченный абонемент пользования местной сетью на 5 дней, обещал сделать, так что, попрощавшись с парнишкой, что работал на терминале, я вернулся на борт крейсера и направился к столице Диониса, где и пошел на посадку. Та прошла благополучно. Все охранные роботы встали у 2 из 3 аппарелей. Именно их я и открыл. Через главные мои пассажиры хлынули наружу, детей и их воспитателей я известил, один из роботов сопроводил их к шлюзовой, там и в трюм. В общем, через главную шлюзовую начали выходить люди, местных поразило такое количество, Два робота-погрузчика выносили контейнеры с телами жертв крикунов. Я уже известил местные власти, а через вторую аппарель тот кладовщик на средней платформе завез первый контейнер, за ним двигалась вторая платформа с таким же контейнером и третья. Я проверил, пломбы на них на месте. Контейнеры сняли, так что я расплатился за работу. Да, и за абонемент, так что те отбыли. Я открыл створки, все внутри на месте, ну и пока закрыл, потом все это запущу. Народ уже вышел, последние остались, торопились покинуть трюм корабля, где столько натерпелись, а я ввел коды абонемента в планшет и подключился к местной сети. Ну и сразу вызвал водовоза. А баки с водой пусты были, меньше 30%. Причем не просто водовоза, а специальную машину для промывки систем корабля, слить старую воду, все промыть специальной жидкостью и залить чистую воду. В общем, заказал эти работы. Потом заказал у торговцев доставку 6 малых контейнеров с офицерскими пайками и 10 с солдатским, у других свежие продовольствие закупал. Обе аппарели я закрыл, как последний пассажир покинул трюм Базилия. Чуть позже открыл, водовозы прибыли, заехали в трюм, открыли горловины баков для воды, ну и начали работать. Штатная процедура, за ними Искин наблюдал, и охранный робот присматривал. Кстати, Искина назвал Алисой. Тот теперь женским чарующим голосом со мной разговаривал. Вот компашка собралась, кот, лиса и Буратино. Пока те работали, я начал встречать первые заказы, пайки, припасы, все это роботы-погрузчики принимали и доставляли на склады. А Алиса составляла список, что и где теперь хранится. Тут еще наружу меня вызвали, представители местной власти. Пришлось выйти. Насчет тел жертв крикунов вопросы были, да о моих пассажирах, описал на словах. Да скинул информацию с планшета, заранее скостовал из памяти Алисы, чтобы видели, что было, так что те контейнеры забрали и отбыли. Ко мне вопросов не было, хотя парочка полицейских в стороне и крутилась, остальные работали с моими бывшими пассажирами. Народу много, их надо как-то разместить. Много военных было, их в казармы, и отправить по местам службы. А я вернулся на борт остальные заказы принимать, да делать новые. Кстати, тут вечер был, когда мы посадку совершили, так что водовозы закончили работать в полночь, система почищена и полная, как раз когда я последние заказы принимал, да и у нас на борту уже вечер был, так что расплатившись за все, планшет у меня с банковским терминалом, закрыл корабль и начал поднимать его на орбиту. Еще через час, разогнавшись, я ушел в прыжок, возвращаясь к Славе и Фаону, в те места, где отбил у крикунов Базилия. Что я тут подумал? Пока те в этом секторе работают, надо отобрать у них побольше кораблей, раз схема рабочая, и спрятать в разных местах, законсервировав. Думаю, идея хорошая, поглядим за исполнением. Один катер на второй летной палубе, чуть больше того, на котором я от крикунов как-то бежал, так и остался в первозданном виде. На нем я на охоту и полечу. А так на Дионисе я действительно купил все, что хотел. Даже нашлись комплектующие и расходники для системы жизнеобеспечения крейсера модели СИК. Торговец где-то достал, видать краденые, а продать не мог долго, чуть не с радостью от них избавился. Так как я уже использовал все невеликие запасы, система жизнеобеспечения не могла выдать полную мощность из-за повреждений, такая покупка была нужна. Часть комплектующих сразу пустили в дело, чтобы закончить ремонт системы жизнеобеспечения, остальное на склад. Также я в сети бросил клич, а мое появление взбаламутило всех, то информация быстро разошлась, мол, куплю боевых роботов и мехи, также ремонтников, техников и уборщиков. Везите любых роботов с ресурсом не меньше 90%, расходники к ним, боеприпасы. Ну и указал время отлета. И знаете, повезли, немало платформ с контейнерами, где скрыт товар, появились. Я честно расплачивался, проверяя грузы, только от двух отказался. Ресурс почти полностью выработан. А когда на орбиту поднялся, то ко мне подошло довольно большое среднее грузовое судно, и капитан мне продал два однотипных средних меха модели «Спрут» в патрульной версии. С ними был боеприпас, расходники и комплектующие. Все, что нужно, даже роботы заряжающие. С учетом, что я 4 малых меха на планете приобрел, помимо 26 боевых роботов, плюс полный новенький абордажный комплекс, выходило немало. Трюм был полон. Хорошо, этот продавец связался со мной и сообщил о габаритном грузе, что хочет предложить. Я часть трюма освободил, тупо распродавая местным торговцам трофей, что мне не нужны, в основном атмосферную технику и прочий хлам. Украшения с обшивки уже сняли, пассажиры постарались, так что распродалась техника быстро. Все клетки тоже забрали за хорошую цену. Поэтому на орбите я из трюма откачал воздуха и принял груз. Хорошо все прошло. Полчаса времени, и начав разгон ушел в прыжок. 5 миллионов потратил без малого на Дионисе, помимо средств с продажи трофеев, но зато все, что нужно, у меня есть. Базу сделаю и там все оставлю. Буду как хомяк норки создавать и там все прятать. Не в одной, в нескольких. И да, все боевики и мехи я отключал от питания. Да и остальные роботы тоже, а их хватало. 6 стюардов, 3 техника двух моделей, 12 ремонтных универсалов, 1 ремонтный комплекс с высоким ресурсом, 2 средних погрузчика и 8 малых, 43 бытовых 6 типов и моделей. В общем, эти 12 дней полета мне есть что делать. Благо с вирусом взламывать компы буду быстро. Основное время на чистку уйдет. Ничего, поработаем. Месяц меня тут не было, а похоже никаких изменений не произошло. Я еще 2 дня назад своими свежими покупками закончил заниматься. Теперь удара в спину можно не ждать. И я был прав, в паре тройки боевых роботов обнаружил закладки на захват. Теперь это воинство не предаст. Небольшую часть приписал к крейсеру, остальное в запас, на склады отправились. Сам Базилия я 2 часа назад оставил на одной из планет в 6 системах от Слави. Благо там никого не было, и никто не видел, как я прятал тяжелый крейсер. Да даже если кто видел, то Алиса сможет за себя постоять. Часть программных закладок убрал, так что та и сама бой может вести, отбиваться или атаковать. Ну и вылетев на тяжелом истребителе рейдере класса Спайсер, направился к Слави. Отличный аппарат, на борту крейсера их 2 было. Правда, разных модификаций и поколений, но главное есть. 1/10 модернизации, 2/13. Я как раз на нем и лечу. Прыжок, и вот выхожу на средней орбите у Слави. Транспортный поток слабый, хотя обычно тут довольно много судов, уже первый признак того, что крикуны не ушли. Со мной тут же связались с патрульного корвета, он не так и далеко был, ответил, что наемник, отдыхать залетел и пополнить запасы пищи и топлива. Проверять не стали, не тот класс системы, так что я без проблем пошел на посадку. Подо мной была база 4, но мне без разницы, где информацию получать. Сел я на окраине городка, тут множество разных судов, и совсем мало боевых кораблей, мой тут более-менее смотрелся. Так как абонемент подключать не нужно, у меня на планшете местный был, на год еще оплачен, я заказал доставку топлива, заправку истребителя и свежих натуральных продуктов. На крохотном камбузе истребителя имелся холодильник, будет куда убрать. Вот у второго истребителя этого типа, что устаревшие модели, такого камбуза уже не было. После доставки заказов, принял их и заперев истребитель, я направился в город, куда отправляются космолетчики после долгих полетов. Ну конечно же бордель. Бордели тут существуют неофициально, вообще это в империи запрещено, проституция, но не на планетах классом D, тут на такие запреты плевать. Работницы этих заведений где добровольно работают, но большинство или рабыни, или долги отрабатывают. Да плевать, мне их услуги нужны, а не рассказы, как они попали в этот или другой бордель. Это я к чему? Просто одна из работниц знакомой оказалась, ранее она на двойке работала, да видимо сюда перевелась, одна из любительниц таких рассказов, чтобы побольше чаевых получать. И она тоже меня узнала, обрадовалась. Я на Славе стал довольно известен благодаря тем роликам. Черт, так как я часто ее брал, мой тип, то решив, что как собеседник она меня устраивает, одна даже во время секса болтает, а задавая наводящие вопросы можно многое узнать. Так и оказалось, я взял девушку, оплатил номер на 3 часа, и мы отправились в него. Дальше отдыхая время от времени от процесса, чтобы набраться новых сил, сделал 5 заходов. Раньше я, только будучи алхимиком, принимая зелья от мужской потенции, был на такое способен, но крикуны реально модифицированная раса. Те без допингов на такое способны и к счастью хоть что-то хорошее мне от них осталось. Выносливость в постели я плохим подарком от крикунов не считаю. Новостей набрал немало, и первое, валить нужно отсюда как можно быстрее. Цена за мою поимку увеличена в 3 часа, уже 800 тысяч, а наемников на Славе много, меня уж опознали, бордель Папан так точно, так что брать придут в любое время. Второе, оба ролика распространились по всей империи, как СБ империи не пыталась их затереть. Реакция неоднозначная, но вроде граждане империи недовольны тем, как со мной поступили. Однако, как я и говорил, основную массу слухов, искусно манипулируя через медиановости, быстро занизили. Да и новые горячие новости появились, отвлекли, так что все пшиком закончилось. Ну и ладно, особо я на серьезную реакцию не рассчитывал, так что ничего удивительного, что по крикунам, тут что-то странное происходит, но то, что крикуны не ушли, это факт. Пару раз их рейдеры мелькали в соседней системе, но у Славии те все же не появлялись. Со Славии потихоньку начал валить народ. Боятся очередного налета, защищать-то их некому. Это у планет класса А, Б и В. Отличная оборона и эскадры сосредоточены. Крикуны ранее пытались подобные планеты захватить, но понеся серьезные потери, больше не лезли. А у планет класса Е и Д оборона строится за счет налогов с самой планеты. Все от наместника зависит. Так что обычно у них обороны слабые и крикунам там раздолье. То, что крикуны никуда не ушли, было ясно из слухов. Там шахтерская база исчезла, ни шума, ни крика, в другом месте суда начали пропадать, у военных с десяток патрулей исчезло, отчего их прекратили высылать. К Фаону неделю назад прибыл крупный военный флот из метрополии, но стоит и ничего не предпринимает. А то, что крикуны не ушли, было ясно по повторному нападению на Янгу. После первого оттуда потянулись беженцы, и как стало видно, не зря. Держали планету крикуны почти 5 дней, и за сутки до прибытия флота из метрополии снова исчезли. Обрали они Янгу для захвата корма. На орбите висело 20 огромных грузовых судов. Туда живую добычу и поднимали, вывезли несколько миллионов человек. Куда, неизвестно, больше этих крупных судов не видели. Да и крикуны где-то затаились. Военные начали их искать, снова отправляя поисковые группы, но пока безрезультатно. Две группы не вернулись, значит, крикуны еще где-то здесь. Откуда девчина все это знала? Так бордели и военные посещали, офицеры в том числе. К слову, я эти бордели только и видел на планетах класса Д, выше классом уже их нет. Так что многие офицеры тут в патрульных силах служат с удовольствием, много соблазнов там внизу, на планете. Ну а разговорить клиента эти профессионалки могут легко, так и получают нужную информацию. Профессиональным разведчикам фору дадут, точно говорю. А вот то, что меня ждали снаружи, Софи, как называла себя девушка, уверен, это ее профессиональное имя, а не настоящее, подтвердила, чему я не удивился. Та и забалтывала меня, чтобы удержать. Тут или на процент работает, или хозяин приказал. Однако мне и самому было это нужно, но все, что необходимо, я получил, и напряжение сбросил, так что можно и честь знать. То есть, пора валить отсюда. Выход перекрыли, через окно не уйти. По причине отсутствия окон, бордель находится на борту старого, но еще летающего пассажирского лайнера. Похоже, тут собран из остова, тяп-ляп сделан. Хозяин борделя готов в любое мгновение сорваться с места и покинуть планету, если появятся крикуны. Собравшись, я попрощался с девушкой. Щедрые чаевые от меня привели ту в хорошее настроение, и покинул номер, почти сразу почувствовав, как меня берут под руки двое крепких парней. Правда, удерживали меньше секунды, как полетели вперед, да один еще удостоился от меня мощного пинка, а третий, что уже приготовил шприц, чтобы ввести средство мне в шею, с удивлением таращился на этот самый шприц, что торчал из его груди с пустым содержимым, все уже в его теле было, и постояв, рухнул, только я этого уже не видел, спускался по лестнице вниз, к администратору и выходу, а там меня уже следующая группа ждала. С этой группой тоже разберусь, не проблема, но меня интересовали не они, а довольно серьезный богач, что 2 недели назад прибыл на яхте под охраной 2 фрегатов сюда, на Славию, и что давал за меня живого 5 миллионов империалов. С учетом, что империя предлагала за меня 800 тысяч империалов, что-то мне захотелось пообщаться с ним, для этого и тянул время. Тот сейчас на двойке, но уверен, информация обо мне уже до него дошла и вскоре появится тут. Хозяин яхты оказался дворянином, причем не простым, титульным, маркиз, что входил в священные 50 семей. Это местные заморочки, я особо не в курсе, но как мне объяснил капитан этой яхты, перед тем как я его вырубил, сначала идет императорская семья, за ними священные 50, то есть, известные фамилии, многие считаются младшими родственниками императорской семьи. Кровь намешали, вот так и получилось. И да, дворяне планетами не владели, землями на них пожалуйста, но все планеты принадлежали империи, и соответственно, императорской семье. Считалось, что если какой дворянин вделает своей планетой, то он сам правитель и в империю не входит. Местные заморочки, я еще в них наразобрался толком. Сейчас маркиз с недовольным видом ходил из угла в угол своего кабинета на борту, а когда дверь открылась, и я вошел в кабинет, то услышал требовательный голос того: «Я долго буду ждать». На борту яхты был полноценный эскин, а не управляющий комп, как у обоих фрегатов. Впрочем, это не помогло, что фрегаты, что яхту, я уже взял под контроль, команды всех трех уже нейтрализованы, живы, но спят искусственным сном. Сонный газ — хорошая вещь при захвате, так что никто нам теперь не помешает. А эскин так и не ответил, отчего маркиз встревожился и тут же повернулся ко мне. Сервоприводы двери сработали бесшумно, и тот обнаружил мое появление по движению воздуха, молча наблюдая, как я подхожу к столу и сажусь в кресло хозяина, роскошное, с массажером, и отдаю приказ. «Кира, девочка моя, бокал красного. Будет сделано», — прозвучал в динамиках нежный голосок. «А что, я не только взломал эскин и прописался как хозяин, но и дал ему имя и настроил тембр голоса». Маркиз, надо сказать, быстро взял себя в руки и поинтересовался: «Команда жива, спит? А вы даже лучше, чем я предполагал. Хорошо, что вы тут, поговорим. Сначала те 5 миллионов, что вы предлагали за мою голову. Как видите, я тут, и я привел сам себя, значит, имею право на эти деньги. Платите. А яхта, как я понял, теперь не я тут хозяин. И на яхте, и на фрегатах. Это штраф с вас за награду за меня. Вас спасает только то, что деньги даете только за живого. Как десантные партии сошли и направились к борделю, то я и взял оба корабля под контроль. Сейчас десантники маются за зоной контроля, компы кораблей их не подпускают, обещая открыть огонь на поражение. Тут любой идиот догадается, что корабли захвачены. Сейчас те немногие роботы, что имеются на борту, выносят членов команд с борта кораблей и укладывают за зоной охраны бортов. С вашей яхты, к слову, тоже. Мне пассажиры не нужны, хотя массажистка у вас и секретарша, это просто что-то с чем-то. Победительницы конкурса красоты, хотя не отвечайте, буду так завидовать». Тут в кабинет вошел робот-стюард и поставил поднос с двумя бокалами и бутылкой дорогоколлекционного вина. Стюард открыл ее и разлил в оба бокала вино. Взяв и пригубив, пробормотал с восхищением: «А неплохо. Валийское, 6000 империалов за бутылку». Чуть улыбнулся маркиз, что уже устроился напротив меня на стуле. Похоже, тот не комплексовал от того, что произошло, приняв ситуацию как есть. Интересная личность. Вообще захватить оба фрегата и эту яхту, что по размеру не сильно меньше фрегатов, а те были эскортными, 600 метров в длину, с мелочью, новейшие, стоявшие на вооружении, но судя по гербам, принадлежали гвардии маркиза. В священных семьях империи иметь свою гвардию разрешалось, но в определенных количествах. Как я уже говорил, захватить их было несложно, пока я нейтрализовывал наемников в борделе, те работали аккуратно, вот и я в ответ нежно. Если бы жестко работали, то поломанные кости и отбитые внутренности — это малое, что бы их ждало, но молодцы, не перегибали палку, так что просто вырубал. А когда вышел из старого лайнера, спускаясь по трапу, увидел, как идут на посадку эти фрегаты и яхта. А они раньше прилетели, чем я их ждал, видать, торопились. У эскортников свои летные палубы были, так что над кораблями вились истребители, что прикрывали сам полет. Ну а после посадки, когда десантные партии ушли, я быстро посетил оба корабля, усыпив команды. Сонный газ мне трофеем достался, спрятанный в корпусах боевых роботов, что должны были захватить мой крейсер. Я их на Дионисе купил, вот и использовал. Также и с яхтой. Вирус помог взять их под контроль, а роботы подчинялись управляющим компам и эскину, так что командовали ими. Кстати, фрегаты от команды уже освободились, так что я их закрыл, чтобы внутрь кораблей никто не попал. Только пилоты двух истребителей отлетели и сели неподалеку, рядом со своими товарищами-гвардейцами. Эти два аппарата не успели вернуть на летные палубы, те не стали моими трофеями. Ничего, я не расстроен. Пригубив вина, маркиз серьезно посмотрел на меня и сказал: «Мне нужны твои услуги». «А как?» «Сразу к делу. Сначала мои 5 миллионов на стол. Нужно достать, они в сейфе», — не стал тот спорить. «Все, что на борту моей яхты, принадлежит мне, так что никакого сейфа». «Где мои 5 миллионов?» «Что ж, мне нужна внешняя связь, и я переведу деньги со своего счета, тебя это удовлетворит. Конечно, я отказывался иметь с Маркизом дело, пока тот не выполнил то, что должен, связь ему дал, тот действительно со своего счета перевел мне деньги. Правда, их некуда было переводить, пришлось через местную сеть закупить 20 банковских чипов, что вмещают по 500 000, вот на них по 500 000 и перевели деньги, остальные пусть в запасе будут. Теперь я готов к конструктивному диалогу, о чем и сообщил бывшему хозяину яхты, с некоторой настороженностью на него поглядывая, больно уж тот легко расставался с огромными суммами и не печалился от этих потерь, значит есть у него какой-то неприятный для меня сюрприз, и я ожидал, когда тот его выложит, что по поводу яхты, то оставлю ее себе, яхта высшего класса, думаю такая и у императора есть, и вряд ли лучше, чтобы поторопить маркиза, я решил первым нарушить молчание, что-то тот ушел в свои мысли, а может и вино в голову ударило, я всего полбокала выпил, а бутылка уже пуста, и что у вас за дело, с учетом того, как вы с маниакальной одержимостью меня искали, даже сюда прилетели, рискнули, хотя тут в последнее время охотничьи угодья крикунов, дело серьезное, давайте угадаю, у отца похитили прекрасную дочь, ее нужно спасти, за это дочку в жены и полцарства в придачу. Ты знал, уверенно ответил маркиз. Чё, правда, что ли? По-настоящему удивился я. Ты не знал, с не меньшей уверенностью, как болванчик отозвался маркиз. Нет, я о вашем появлении и о сумме за мою голову только тут узнал. От бордель Папан, когда за ноги его к потолку подвесил, он и сообщил, что уже слил меня вам. Давайте конкретно, что произошло, и кто виноват, надеюсь не крикуны. У тебя же к их крикам иммунитет, ну не то чтобы иммунитет. Задумчиво протянул я, и увидев, как тот мгновенно протрезвев посмотрел на меня, протянул, скорее нейтрализатор. Я в том бою на Инге и тестировал его, вполне рабочий образец, хорошо выбраться успел, а то у меня уже порции этого зелья к концу подошли. Это получается крикунов бить можно, ведь если солдаты команды кораблей будут пить этот нейтрализатор, то шансов у крикунов уже не будет никаких. Ну да, получается так, согласился я. Кто изобрел это средство? Быстро и жестко, с командными нотками в голосе, спросил маркиз, и увидел, как я хлопаю себя по груди, улыбаясь, пробормотал. Вот как, и на себе тестировал, смелый молодой человек. Империя желает купить у тебя формулу этого средства. Не продается. Насчет готового продукта я еще подумаю, но формула не продается. Пока оставим это. Конкретно, почему вы меня искали? Что по поводу того, что я сейчас нес? Как многие могли подумать, что это бред, то нет, это был обдуманный слив информации представителю власти империи, которую представлял этот маркиз, черт, да я даже фамилию его не знаю, только титул. В общем, я алхимик в прошлом, и как алхимик я вполне состоятелен и тут, не верите, а я пока сюда летел 3 простейших зелья сварил, пусть я недомог, но собирать ману и использовать ее, могу, как алхимики работают. Кровь повесившейся девственницы, собранная на кладбище в полнолуние, это все бред. Травушки-муравушки и некоторые детали животного происхождения от животных – вот основной состав того, что отправляется в котлы, и меняют их алхимики под определенную варку своей маны, готовя зелья или мази, бывают и сухие зелья в виде таблеток. Так вот, пока я возвращался к славе от Диониса, сработали мои тренировки – хотя на мой взгляд как-то быстро. У меня 4 дня назад активировалось магическое зрение. Без него варить зелье не представлялось возможным. Нужно видеть, что готовишь. В прошлой жизни я специальными очками артефактора пользовался, когда учился на алхимика, пока у меня не запустилось магическое зрение. Само оно не запускается, тренировать нужно. У меня в прошлой жизни эти тренировки больше 7 лет заняли, тут же и 3 не прошло. Вот я и говорю, что что-то быстро. Осварил я на борту крейсера, используя разные травы из припасов, вроде листьев капусты и других овощей, 3 зелья. Усиление силы, зрения и заживления, вроде регенерина, но действует куда круче. Больше варить из того, что было не представлялось возможным, ингредиентов мало. Нейтрализатор от крика крикунов я тоже смогу сготовить, 2 класс сложности мне доступен, и найти для него материалы даже на славе проблем нет. Этот нейтрализатор для простых людей от удара ментальной магии в прошлом мире известен был. Я его столько раз варил, что даже спросонья сварю и не ошибусь. Работы на час. В общем, с открытием магического зрения мои возможности скакнули на порядок. А свою работу алхимика я любил и радовался этому как ребенок. И пусть я недомог, мана утекает из меня, удержать пока не могу, сетку не сплетешь, нечем, но не стоит забывать о накопителях. Я собрал на борту крейсера, пусть и немного, драгоценностей, некоторые имели природные камни, с десяток наковырял, вот в них и сливал ману, заполняя. И когда зелье варил, то использовал эти накопители. Все работает. Дочек у меня похитили, близняшки они, тот включив в настольном компе стола архив, и голограмма над столом высветила двух девчат. «Хаэм, а действительно красотки», – озвучил я, изучая двух 17-летних няшек, которых я бы сразу разложил, но решил успокоить их отца. Жаль, не в моем вкусе. Из тех, что переспал и разбежались. «Сделаю вид, что это не слышал», – сухо пробормотал маркиз. «Их похитили, дорогой круизный лайнер из метрополии, пропал со своего маршрута. Это пираты, они предлагают продать мне мою родину за возвращение дочек. Им нужна информация, деньги не интересуют». «Странные пираты», – пробормотал я. «А как лайнер назывался?» «Случаем не кристаллы барха, именно он. Ты что-то знаешь?» «Есть немного», – приходя в себя от шока, – пробормотал я. «Дело в том, что никакие пираты не брали лайнер, это работа крикунов. Я больше скажу, мой крейсер, когда еще принадлежал крикунам, участвовал в его захвате. Я просмотрел весь архив Алисы, включая как захватили крейсер, там погибло всего 11 крикунов. Команда, оглушенная криком, не смогла оказать сопротивление, лишь один установил мину на движение, но уйти не успел, потерял сознание от очередного залпа и погиб от своей же мины с той группой крикунов. Ну и на пятый день после захвата корабля, тот и поучаствовал в захвате того лайнера. Судя по действиям уродцев, их на него точно навели. Также криком всех оглушили, потерь при штурме не было, и взяли. Насчет дочек маркиза не знаю, по этому поводу никакой информации не было. Заметив, что маркиз требовательно смотрел на меня, я пояснил. Этот лайнер захватили крикуны. Участвовало три боевых корабля, крейсер типа СИК, фрегат, корвет и грузопассажирское среднее судно, переделанное в рейдер. Они ошеломили команду и пассажиров своим криком, выдав его залпом, и совершенно спокойно проведя стыковку, взяли всех тепленькими, без сознания. Чуть позже этот крейсер стал моим трофеем, так я и узнал об этом случае, просмотрев архив корабельного Искина. Так что сожалею, ваши дочки скорее всего уже оттраханы противоестественным способом и сожраны. Плечи маркиза опустились, глаза потухли, похоже, тот переваривал информацию. Но встряхнулся тот неожиданно быстро и включил на настольном компе видеозапись, сообщив: «Я этот файл получил двое суток назад через анонимный платный сервер. Там обе дочки маркиза, со следами плохо скрытого испуга, сидели на койке и говорили, что у них все хорошо, их не трогают, и просят отца выполнить все требования похитителей. Фон позади стандартный, похоже, обычная каюта, судя по цветовой гамме на борту какого-то боевого корабля. Они имеют одинаковую компоновку. Корабль явно постройки империи. Модель и тип не скажу, тут не угадаешь, может быть корвет, а может и линкор». Ничего более сказано не было. Ролик длился пару минут, и нет доказательства, что те это сообщили после захвата, а потом не отправились в котел. У меня мелькнули такие мысли, но в этот раз озвучивать я их не стал, а сказал: «Может и живы. От меня-то что вы хотите? Чтобы ты нашел их и освободив, вернув мне дочек. У вас что, кроме них никого нет? Вы же плодитесь как кролики. По столице империи только и ходят видеорепортажи, как гуляют мажоры и мажорки из вашего круга. Тормозов, как я посмотрю, у них нет. Не буду делать вид, что меня волнует это оскорбление, но дети у меня действительно одни, кроме дочек больше детей нет. Я был военным, тяжелое ранение, больше детей иметь не могу. Тогда да, если медицина не поможет, дочки одни кровиночки. Однако я так и не услышал, я за каким хером нужен? Спасти, я уже говорил. Девчат жаль, конечно, но нет, благодарю за такую честь. Ищите других идиотов, что к крикунам полезут. Но ты их не боишься? И что, это не значит, что у меня отсутствует чувство самосохранения? Я вот во время захвата крейсера дважды чуть не погиб. Везение не может длиться вечно, сказал я, привставая. Мне есть что тебе предложить. Ну-ка, ну-ка, сделал я заинтересованный вид, снова с удобством устраиваясь в кресле, и найдя кнопку включения массажа, нажал ее, и тут же с матами вскочил, глядя на торчащий искусственный член в сиденье. Яхта жены, чуть развел маркиз руками, похоже, сам пребывая в изумлении. Он не врал. Потирая задницу, я с опаской посмотрел на кресло и сел на стул, предварительно пощупав сидушку. После этого вопросительно посмотрел на маркиза. Титульное дворянство, поместье на столичной планете. Поместье это по последней цене почти 30 миллионов стоит. Титул графа тоже не так и просто получить. «А-а-а», скривившись, протянул я. «Я думал, вы мне что стоящее предложите. Тебе не нужны поместье и титул. Меня мой статус разыскиваемого преступника вполне устраивает. Тут стану неразыскиваемым, разница невелика. Ты считаешь дворянство преступниками, скорее их дедов и прадедов. Вот у кого рыльце в пушку. Как еще заработать состояние и титулы, кроме грабежей? Вам напомнить, как 1500 лет назад становилась эта империя? Не нужно, историю я тоже хорошо учил. Это с учетом того, что историю пишут победители, так что думаю, там от правды процентов 20. И это в лучшем случае. И то перегибы видны невооруженным глазом. Так что нет, меня это предложение не устраивает. Есть причины, озвучивать их я не буду. Думайте и предлагайте дальше. Я так понимаю, возвращение вам статуса жителя планеты класса при удалении из разыскных листов тоже не интересует. Совершенно. Скучно жить, я не из домоседов, а тут хоть какое-то разнообразие от охоты на меня. Думайте дальше. Как вам приложение с шикарными приключениями по освобождению двух красавиц? Хм, подловили? С легкой улыбкой пригрозил я тому пальцем. Нет, не пойдет. И денег предлагать мне не нужно, я и так неплохо заработал. За мой счет, и за ваш тоже. Хм, ваши условия? О, мы на вы перешли, я смотрю, вы растете. В чем? В уме. Ладно, поищу я ваших дочек. Оплата в виде услуги. Вы мне должны будете. Мало ли на стул приговоренного к казни попаду, или нечто подобное. Вытащите. Договорились. Когда вы приступите к поискам дочерей? Да прямо сейчас. Кстати, вам не нужна яхта класса императорского уровня и два фрегата для охраны? Недорого продаю. Яхта, конечно, красивая, обстановка высший класс, но отсутствие хоть какого-то вооружения резко снижает ее цену в моих глазах. Так как? Сколько? Вздохнул маркиз. Договоримся, ухмыльнулся я. Через час мой истребитель покинул территорию четверки. Пока команды яхты и фрегатов снова занимали свои суда и корабли, коды я им передал. Да, маркиз смог меня удивить и выкупил свое имущество за реальную их цену. Это был небольшой камешек со всполохами внутри. В прошлом за такой камешек можно было купить планету высокого класса, вроде Фауна. Дикую, правда, без населения, но все же, сейчас их цена немного спала, но все равно была высока. Как пояснил маркиз, эти камни образуются, когда взрывается звезда, вот на месте сверхновой можно их найти, так что сами понимаете, насколько они редки. Тут в этом мире они используются как драгоценности высокого класса. По сути, дороже них ничего и нет. В моих прошлых мирах таких камней не было, да как-то не выбирались там люди и маги в космос, а найти их можно только там. Но как я увидел камешек, маркиз гад его на груди на цепочке носил, а не в сейфе, сразу почувствовал сродственность. Камень явно магически активный. Я когда получил его на руки, чуть не сжег их, когда на меня из камня такой поток маны пошел, что еле удержал его. Я не сразу понял, что это негатор, по сути маносборник. Я о них слышал, но те были искусственными, а этот явно природный, что улучшает его характеристики. Да, от такой штуки не отказываются, с ним я мог многое. Нет, богом не стану. Но мои возможности как бойца и алхимика вырастут на порядок. Например, я мог варить в виде недомогазелья не выше второго класса сложности, а с этим негатором мне станет возможным и преобразование высших зелий, так что я легко сменял трофей на этот камешек, повесив его себе на грудь. Даже в сейф маркиза не залез. Цепочка у него серебряная, камень только с этим металлом нейтрален, как пояснил мне маркиз, остальные металлы тот со временем разъедает. Ничего удивительного. Серебро всегда считалось металлом магов, мы только его и использовали. Также я встретил без удивления, что этим камнем многие дорожат, он продлевает жизнь, это давно доказано. Еще бы, пусть и с небольшими утечками, когда негатор переполнен, то тот вполне такими утечками маны способен поддерживать своего носителя. Знал бы, что существует такая прелесть, за спасение дочек маркиза я бы попросил такой же камень. Кстати, их называют зоргами, и теперь такой зорг у меня есть. Однако сразу маркиз меня не отпустил, попросил партию зелий защиты от крика крикунов. Пробную, для проверки. Подумав, я решил, что это осуществимая просьба. Однако отговорился отсутствием при мне того количества, что маркиз запрашивал, 5 литров. Я потребовал оплату в 1 000 000 за эти 5 литров, но зелье предоставлю, когда закончу работу с дочками. Тот согласился. Так я покинул борт яхты, и пройдя под охраной гвардейцев до истребителя, взлетел, но не стал подниматься на орбиту, а посетил несколько оазисов и поля фермеров, там пробовал подавать ману на разные растения и листочки, искал ингредиенты для нейтрализатора, раз он так маркизу нужен, там их всего 6. 4 я сходу нашел и сделал запас, набрав в корзину трав и корнеплодов, вот с двумя не все так просто, один это кусок гудрона, но можно и сырую нефть. Второй, сердечная жила животного, неважного какого я сам преобразую его в нужный. Помогли фермеры, и сердце местного кроля выдали, я его сразу в холодильник убрал, и гудрон нашли, нефть на планете была, пусть и в мизерных количествах, ее земляной смолой называли. 5 часов убил, после чего поднимаясь на орбиту, разогнался и вскоре ушел прыжок. Меня пытались двое перехватить, видимо из тех, что охотники за головами, но не преуспели, я ушел. Пилотировать истребителем было непросто, не было у меня выученного пилотского спока по нему, но для того я на Славию и залетал. Купил я этот спок, пока с маркизом общался, курьер доставил, 3-й уровень. Правда, изучить со всеми событиями не успел, но не страшно. Ну а где искать дочек маркиза я примерно представлял, да на борту того линкора. Даже если их там нет, приберу линкор, в хозяйстве все сгодится. А направлялся я к своему крейсеру. Забрать его нужно, потом перепрячу. Насчет маяка на истребителе, да уверен, что есть, и наверняка не один, так что будет готовиться встречать непрошенных гостей. Маяки найду и отключу, но для этого нужны роботы, а они на борту крейсера, на истребителе даже уборщика нет. Кстати, надо будет приписать один, а тот тут молоко пролил, так замучился из всех щелей вымывать. Вот так долетев до корабля, Алиса сразу стала открывать бронированную створку правой первой летной палубы, куда я и залетел на небольшой скорости, тут одно место парковки и было свободно, и аккуратно поставил корабль на опоры. Алиса, как и договорились, проверь аппарат на маяки, я пока делом буду занят. Хорошо, тот, что маяки есть, я сразу увидел, когда выходил по аппарели из истребителя, на палубу шлепнулся мелкий металлический жук и попытался удрать. Но один из боевиков, что охранял палубу, поразил его из энергетического оружия. Не убил, временно обездвижил, пока тот на перезагрузку ушел. Пришлось подождать. На борту нашлось аж 6 маяков, 2 вот таких подвижных. Я их разрядил, отключив батареи питания и отправил на склад электроники, потом изучу их. А пока на платформе долетел до мостика и устраивался в кресле капитана, когда Алиса сообщила, что из-за планеты на низкой орбите показалось несколько судов и боевых кораблей, идут сетью, явно прочесывая поверхность этой планеты. Пришлось показать, у кого тут самая большая дубина, поднимая Базилия и разгоняя всех работой боевого радара и сканера. Вот, наверное, в рубках наемников визжат системы оповещения, сообщая, что их берут на прицел. Ну и что вам тут нужно? С хмурым видом вышел я на видеосвязь. У вас 5 минут, чтобы убраться отсюда, через 5 минут открываю огонь.